Восток – дело тонкое. В большинстве азиатских стран до сегодняшнего дня браки устраивают родители и родственники. Вместе с тем, менталитет и отношение к браку, знакомствам, гендерным ролям меняются и в странах Азии. Азиатский рынок имеет большой потенциал, поскольку число одиноких людей в странах Азии растет. Только в Юго-Восточной Азии насчитывается, по мнению экспертов, более 400 миллионов одиноких людей. И две трети из них никогда не имели опыта онлайн-знакомств. Но доля знакомящихся в интернете все еще незначительна. Безусловно, это связано с тем, что доля населения, имеющего доступ к интернету, все еще незначительна. Кроме того, менталитет в большинстве стран Азии консервативен в отношении интернет-знакомств и преобладают традиционные способы знакомств, а права женщин все еще ущемляются. Популярные приложения Tinder, OkCupid и Bumble активно осваивают быстрорастущий азиатский рынок, используя маркетинговые стратегии, которые будут работать именно в этих странах. Китай. Китай лидирует в интернет-знакомствах. Достаточно сказать, что в последние 5 лет глобальные венчурные инвестиции в стартапы онлайн-знакомств осуществляются чаще всего в компании, базирующейся в Китае. В 2019 году Blueit, китайское приложение для знакомств геев, получило почти 80% инвестиций на развитие онлайн-знакомств от общего числа инвестиций в стартапы интернет-знакомств. В азиатских странах работают как международные приложения, так и локальные, причем в ряде стран последние имеют больший успех, поскольку учитывают национальный менталитет и сложившуюся культуру знакомств в этих странах. К примеру, в Южной Корее это приложение Amanda, Noondate и Ayum. В Японии – Pairs, Couples, Zuxi, Koumisibi, в Сингапуре – Paktor. Вместе с тем, международные компании предпринимают серьезные маркетинговые усилия, чтобы освоить потенциально большой азиатский рынок. Tinder в 2019 году запустил свою первую маркетинговую кампанию в Юго-Восточной Азии, первоначально ориентированную на пользователей в Джакарте, Индонезия. Регион был определен в качестве основного драйвера роста в Азии. Компания-разработчик Match Group планирует, что в 2023 году выручка по азиатскому региону составит 25% от общей выручки компании. Для этого Tinder создает локализованный продукт приложения Tinder Lite. С учетом специфики региона и возможностью использования, в том числе в сельских районах, с более медленным подключением к интернету. Tinder Lite примерно в 25 раз меньше, чем основной продукт, что достигается за счет снижения некоторых функций, например, таких как лента новостей. Пользователи не могут перейти на премиум-членство в приложении Lite, но в будущем такая возможность появится. Кроме того, приложение будет доступно для людей, имеющих старые модели смартфонов, медленное подключение к интернету и ограниченный трафик. Благодаря этому приложение будет занимать меньший объем памяти на телефоне. В рекламной кампании Tinder в Азии будут задействованы социальные сети Instagram и YouTube, на которых будут размещаться рекламные материалы для изменения восприятия онлайн-знакомств у одиноких людей в Юго-Восточной Азии. Необходимо отметить, что пользователи Instagram и YouTube в азиатских странах значительное число, и эти интернет-ресурсы в большинстве азиатских стран функционируют без блокировки со стороны государственных властей. В маркетинговой компании Tinder в Индонезии используется хэштег «Карриджоках Апааджи», который переводится с индонезийского языка как «найти совпадение», что должно мотивировать молодых людей искать компанию для серфинга, дискотеки или караоке с помощью приложения Tinder Lite. Уменьшенная версия приложения для знакомств первоначально будет доступна только в магазине Google Play, а затем она будет представлена на устройствах iOS и развернута на других рынках Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Индия. Брачные сайты стали популярны в Индии последние годы. Сейчас в Индии насчитывается более 1500 таких сайтов. Даже родители могут выбирать подходящих кандидатов, просматривая брачные сайты. Число пользователей приложений для знакомств в течение 2018 года выросло в 3 раза в Индии, причем в основном благодаря женщинам. Действительно, использование приложений для знакомств на индийском рынке имеет огромный потенциал, и не только из-за впечатляющего роста за последний год. Общая доля пользователей по-прежнему остается на низком уровне – 2,7% по состоянию на 2018 год. Но ожидается, что к 2023 году достигнет 3,2%, согласно данным статиста. Таким образом, рынок является перспективным и объемным. Компания Bumble привлекла к сотрудничеству по запуску приложения в стране известную индийскую актрису Приянку Чопра. Компания Match Group ввела должность нового руководителя по азиатскому региону. В своей маркетинговой компании OkCupid делает акцент на женскую аудиторию. частности, в процессе регистрации женщины отвечают на вопрос об их отношении к движению #MeToo. Хотят ли они продолжать работать после вступления в брак и как они хотят, чтобы их партнеры или семья относились к этому выбору. Другие приложения, такие как популярный китайский Тантан, активно продвигают свой бренд в небольших городах Индии. Большинство пользователей Тантан находятся в возрасте 24 лет и младше. Причем эта возрастная группа составляет более половины населения страны. Blueet India, локальная версия китайского приложения для гей-знакомств в Индии, предлагает пользователям настройки на разных языках, включая хинди, малаялам, тамил, телугу, канада, маратхи и пенджаби. По статистике, около 20-30% пользователей Blueet India проживают в небольших городах. Власти Индии планируют принять правила, которые запрещают одиноким людям, которые не заинтересованы в браке, использовать брачные сайты. Новые правила потребуют от сайтов знакомств ввести записи IP-адресов пользователей и требовать от них загружать документы, удостоверяющие их личность. Надо сказать, что это не первая попытка индийского правительства регулировать функционирование брачных сайтов. В ноябре 2016 года Министерство по делам женщин и детей Индии организовала рабочую группу для работы над регулирующим механизмом, направленным на пресечение деятельности мошенников на брачных сайтах. В состав группы вошли представители Министерства внутренних дел, Департамента информационных технологий и представители крупных брачных сайтов, таких как shaadi.com и gwansaati.com. Создание рабочей группы стало реакцией на заявления о многочисленных видах мошенничества на таких сайтах. От эксплуатации женщин до мошенников, обманывающих своих жертв через поддельные профили потенциальных женихов. В целом, рост интернет-знакомств будет расти в Азии, и компании-разработчики в рамках своих маркетинговых кампаний будут осваивать этот потенциально значительный рынок и продвигать свои бренды, параллельно работая над изменением общественного мнения в отношении гендерных ролей, культуры знакомств и менталитета в этих странах.